Мэтр Жак Копиноль. Когда первый сановник города Гента и его высокопреосвященство, отвешивая друг другу глубокие поклоны, обменивались произносимыми в полголоса любезностями, какой-то человек высокого роста, широколицый и широкоплечий, выступил вперед, намереваясь войти вместе с Гильомом Римом. Он напоминал бульдога в паре с лисой. Его войлочная шляпа и кожаная куртка казались грязным пятном среди окружавших его шелка и бархата. Полагая, что это какой-нибудь случайно затесавшийся сюда конюх, привратник преградил ему дорогу. «Эй, приятель, сюда нельзя!» Человек в кожаной куртке оттолкнул его плечом. «Чего этому болвану от меня нужно?» — спросил он таким громким голосом, что вся зала обратила внимание на этот странный разговор. «Ты что, не видишь, кто я такой?» «Ваше имя?» — спросил привратник. «Жак Копиноль. Ваше звание?» «Чулочник в Генте, владелец лавки под вывеской «Три цепочки». Привратник попятился. Докладывать о старшинах, о бургомистрах еще куда ни шло, но о чулочнике — это уж чересчур. Кардинал был как на иголках. Толпа прислушивалась и глазела. Целых два дня его преосвященство старался как только мог обтесать этих фламандских бирюков, чтобы они имели более представительный вид, и вдруг эта грубая резкая выходка. Между тем Гильом Рим приблизился к привратнику и с тонкой улыбкой еле слышно шепнул ему: «Доложите, мэтр Жак Копиноль, секретарь совета старшин города Гента». «Привратник», — повторил кардинал громким голосом, — «доложите, мэтр Жак Копиноль, секретарь совета старшин славного города Гента». Это была оплошность. Гильом Рим, действуя самостоятельно, сумел бы уладить дело, но Копиноль услышал слова кардинала. «Нет, крест истинный, нет!» Громовым голосом воскликнул он. «Жак Копиноль, чулочник! Слышишь, привратник? Именно так, а не иначе, чулочник! Чем это плохо? А ты, привратник, помни, ты привратник, а не привратник!» Раздался взрыв хохота и рукоплесканий. Парижане умеют сразу понять шутку и оценить ее по достоинству. Вдобавок Копиноль был простолюдин, как и те, что его окружали. Поэтому сближение между ними установилось молниеносно и совершенно естественно. Высокомерная выходка фламандского чулочника, унизившего придворных вельмож, пробудила в этих простых душах чувство собственного достоинства, столь смутное и неопределенное в XV веке. Он был им ровня, этот чулочник, дающий отпор кардиналу. Сладостное утешение для бедняк, приученных с уважением подчиняться даже слуге судебного пристава, подчиненного судье, в свою очередь подчиненного настоятелю аббатства святой Женевьевы, шлейфоносцу кардинала. Копиноль гордо поклонился его высокопреосвященству, а тот вежливо отдал поклон всемогущему горожанину, внушавшему страх даже Людовику XI. Гильом Рим, человек проницательный и лукавый, как отзывался о нем Филипп де Комин, насмешливо и с чувством превосходства следил, как они отправлялись на свои места. Смущенный и озабоченный кардинал, спокойный и надменный Копиноль. Последний, конечно, размышлял о том, что, в конце концов, звание чулочника ничем не хуже любого иного, и что Мария Бургундская, мать той самой Маргариты, которую он, Копиноль, сейчас выдавал замуж, гораздо менее опасалась бы его, будь он кардиналом, а не чулочником. Ведь не кардинал взбунтовал жителей Гента против фаворитов дочери Карла Смелого. Не кардинал несколькими словами вооружил толпу против принцессы Фландерской со слезами и мольбами, явившиеся к самому подножию эшафота просить свой народ пощадить ее любимцев. А торговец чулками только поднял руку в кожаном нарукавнике, и ваши головы, достопочтенные сеньоры Гюи Демберкур и канцлер Гильом Гугоне, слетели с плеч. Однако неприятности многострадального кардинала еще не кончились, и ему пришлось до дна испить чашу горечи, попав в столь дурное общество. Читатель, быть может, еще не забыл нахального нищего, который, едва только начался пролог, вскарабкался на карниз кардинальского помоста. Прибытие именитых гостей не заставило его покинуть свой пост, и в то время как прелаты и послы набились на возвышении, точно настоящие фламандские сельди в бочонке, он устроился поудобнее и спокойно скрестил ноги на архитраве. То была неслыханная дерзость, но в первую минуту никто не заметил этого, так как все были заняты другим. Казалось, нищий тоже не замечал происходящего в зале и беспечно, как истый неаполитанец, покачивая головой среди всеобщего шума, тянул по привычке «Подайте милостыню». Нет сомнения, что только он один из всего собрания не соблаговолил повернуть голову к припиравшимся привратнику и капенолю. Но случаю было угодно, чтобы досточтимый чулочник города Гента, к которому толпа почувствовала такое расположение и на которого устремлены были все взоры, сел в первом ряду на помосте как раз над тем местом, где приютился нищий. Каково же было всеобщее изумление, когда фландерский посол, пристально взглянув на этого пройдоху, расположившегося возле него, дружески хлопнул его по прикрытому рубищем плечу. Нищий обернулся. Оба удивились, узнали друг друга, и лица их просияли. Затем, немало не заботясь о зрителях, чулочники нищие принялись перешептываться, держась за руки. Лохмотья Клопена Трульфу, раскинутые на золотистые парчи возвышения, напоминали гусеницу на апельсине. Необычность этой странной сцены вызвала такой взрыв безудержного веселья и оживления среди публики, что кардинал не мог не обратить на это внимания. Он слегка наклонился и, с трудом различив омерзительное одеяние Трульфу, он решил, что нищий просит милостыню. «Господин старший судья, бросьте этого негодяя в реку!» Возмущенный такой наглостью, воскликнул он. «Господи Иисусе! Высокопреосвященнейший владыка!» Не выпуская руки Клопена, сказал Купеноль. «Да ведь это мой приятель!» «Слава! Слава!» Заревела толпа. И в эту минуту мэтр Купеноль в Париже, как и в Генте, заслужил полное доверие народа, ибо такие люди, говорит Филипп де Комин, обычно пользуются доверием, если ведут себя неподобающим образом. Кардинал закусил губу. Наклонившись к своему соседу, настоятелю аббатства святой Женевьевы, он проговорил в полголоса. «Странных, однако, послов направил к нам эрцгерцог, чтобы возвестить о прибытии принцессы Маргариты. Вы слишком любезны с этими фламандскими свиньями, ваше высокопреосвященство. Не мечите жемчуга перед свиньями. Но это скорее свиней перед жемчугом», улыбаясь, возразил кардинал. Свита в сутанах пришла в восторг от этого каламбура. Кардинал почувствовал себя удовлетворенным. Он сквитался с Купенолем. Его каламбур имел не меньший успех. Теперь позволим себе задать вопрос тем из наших читателей, которые, как ныне принято говорить, наделены способностью обобщать образы и идеи. Вполне ли отчетливо Они представляют себе зрелище, какое является собой в эту минуту обширный параллелограмм большой залы Дворца Правосудия. Посреди зала у западной стены широкий и роскошный помост, обтянутый золотой парчой, куда через маленькую стрельчатую дверку одна за другой выходят важные особы, имена которых пронзительным голосом торжественно выкликает привратник. На передних скамьях уже разместилось множество почтенных особ, закутанных в горностай, бархат и пурпур. Вокруг этого возвышения, где царят тишина и благоприличие, под ним, перед ним, всюду, невероятная давка и невероятный шум. Множество взглядов впивается в сидящих на возвышении, множество уст шепчет их имена. Зрелище весьма любопытное и вполне заслуживающее внимания зрителей. Но там, в конце зала, что означает это подобие подмостков, на которых извиваются 8 раскрашенных марионеток, 4 наверху и 4 внизу? И кто же этот бледный человек в черном потертом камзоле, что стоит возле подмостков? Увы, дорогой читатель, это Пьер Грингуар и его пролог. Мы о нем совершенно забыли, а именно этого-то он и опасался. С той минуты, как появился кардинал, Грингуар не переставал хлопотать о спасении своего пролога. Прежде всего он приказал замолкшим было исполнителям продолжать и говорить громче. Затем, видя, что их никто не слушает, он остановил их и в течение перерыва, длившегося около четверти часа, не переставал топать ногами, бесноваться, взывать к Жескете и Леонарде, подстрекать своих соседей, чтобы те требовали продолжения пролога, но все было тщетно. Никто не сводил глаз с кардинала, послов и возвышения, где, как в фокусе, скрещивались взгляды всего огромного кольца зрителей. Кроме того, надо думать, мы упоминаем об этом с прискорбием, пролог стал надоедать слушателям, когда его высокопреосвященство кардинал своим появлением столь безжалостно прервал его. Наконец, на помосте, обтянутом золотой парчой, разыгрывался тот же спектакль, что и на мраморном столе, борьба между крестьянством и духовенством, дворянством и купечеством. Но большинство зрителей предпочитало, чтобы они держали себя просто, предпочитало видеть их в действии, подлинных, дышащих, толкающихся, облеченных в плоть и кровь среди фландерского посольства и епископского двора, в мантии кардинала или куртке капиноля, нежели раскрашенных, расфранченных, изъясняющихся стихами и похожих на соломенные чучела актеров в белых и желтых туниках, которые напялил на них Грингуар. Впрочем, когда наш поэт заметил, что шум несколько утих, он придумал хитрость, которая могла бы спасти положение. «Сударь», — обратился он к своему соседу, добродушному толстяку, лицо которого выражало терпение, — «а не начать ли сначала?» «Что начать?» — спросил сосед. «Да мистерию», — ответил Грингуар. «Как вам будет угодно», — молвил сосед. Этого полуодобрения оказалось достаточно для Грингуара, и он, взяв на себя дальнейшие заботы, замешавшись в толпу, изо всех сил принялся кричать: «Начинайте сначала, мистерию! Начинайте сначала!» «Черт возьми!» — сказал Жоанес де Малендино. «Что это они там распевают в конце залы?» Грингуар шумел и орал за четверых. «Послушайте, друзья, разве мистерия не кончилась? Они хотят начать ее сначала. Это непорядок». «Непорядок! Непорядок!» — завопили школяры. «Долой мистерию! Долой!» Но Грингуар, надрываясь, кричал еще сильнее: «Начинайте! Начинайте!» Наконец эти крики привлекли внимание кардинала. «Господин старший судья», — обратился он к стоявшему в нескольких шагах от него высокому человеку в черном, — «чего эти бездельники подняли такой вой, словно бесы перед заутренней?» Дворцовый судья был чем-то вроде чиновника-амфибии, какой-то разновидностью летучей мыши в судейском сословии. Он был похож и на крысу, и на птицу, и на судью, и на солдата. Он приблизился к его преосвященству, и хотя очень боялся вызвать его неудовольствие, все же, заикаясь, объяснил причину непристойного поведения толпы. Полдень пожаловал до прибытия его высокопреосвященства, и актеры были вынуждены начать представление, не дождавшись его высокопреосвященства. Кардинал расхохотался. «Честное слово!» — воскликнул он. «Ректору университета следовало поступить точно так же. Как вы полагаете, мэтр Гильом Рим?» «Ваше высокопреосвященство», — сказал Гильом Рим, — «удовольствуемся тем, что нас избавили от половины представления. Мы, во всяком случае, в выигрыше. Дозволит ли ваше высокопреосвященство этим бездельникам продолжать свою комедию?» — спросил судья. «Продолжайте, продолжайте», — ответил кардинал. «Мне все равно. Я тем временем почитаю молитвенник». Судья подошел к краю помоста и, водворив движением руки тишину, провозгласил: «Горожане, селяне и парижане, желая удовлетворить как тех, кто требует, чтобы представления начали с самого начала, так и тех, кто требует, чтобы его прекратили, его высокопреосвященство приказывает продолжать». Обе стороны принуждены были покориться, но и автор, и зрители еще долго хранили в душе обиду на кардинала. Итак, лицедеи вновь принялись разглагольствовать, и у Грингуара появилась надежда, что хоть конец его произведения будет выслушан. Но и эта надежда не замедлила обмануть его, как и другие его мечты. В зале, правда, стало более или менее тихо, но Грингуар не заметил, что в ту минуту, когда кардинал велел продолжать представление, места на возвышении были далеко еще не все заняты, и что вслед за фландерскими гостями появились другие участники торжественной процессии, чьи имена и звания, возвещаемые монотонным голосом привратника, врезались в его диалог, внося невероятную путаницу. В самом деле, вообразите, что во время представления визгливый голос привратника вставляет между двумя стихами, а нередко и между двумя полустишиями: «Мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор в духовном суде. Жан де Гарле, дворянин, исполняющий должность начальника ночной стражи города Парижа. Мессир Галео де Женуалак, шевалье, сеньор де Брюссак, начальник королевской артиллерии. Мэтр Дрерагье, инспектор королевских лесов, вод и французских земель Шампани и Бри. Мессир Луи де Гравиль, шевалье, советник и камергер короля, адмирал Франции, хранитель Венсенского леса. Мэтр Дени де Мерсье, смотритель убежища для слепых в Париже», и так далее, и так далее. Это становилось нестерпимым. Столь странный аккомпанемент, мешавший следить за ходом действия, тем сильнее возмущал Грингуара, что интерес зрителей к пьесе должен был, как ему казалось, возрастать. Его произведению недоставало лишь одного внимания слушателей. И действительно, трудно вообразить себе более замысловатое и драматическое сплетение. В то время, когда четыре героя пролога скорбели о своем затруднительном положении, перед ними предстала сама Венера, в поступе явно сказалась богиня, одетая в прелестную тунику, на которой был вышит корабль, герб города Парижа. Она явилась требовать дофина, обещанного прекраснейшей женщине в мире. Юпитер, громы которого грохочут в одевальной, поддерживает требования богини, и она уже готова увести дофина за собой, то есть попросту выйти за него замуж, как вдруг девушка в белом шелковом платье с маргариткой в руке, прозрачный намек на Маргариту Фландерскую, явилась оспаривать победу Венеры. Внезапная перемена и осложнение. После долгих пререканий Венера, Маргарита и прочие решают обратиться к суду Пречистой Девы. В пьесе была еще одна прекрасная роль. Дона Педро, короля Месопотамии, но из-за бесчисленных перерывов трудно было взять в толк, на что он там был нужен. Все эти действующие лица взбирались на сцену по приставной лестнице. Но все было напрасно, ни одна из красот пьесы никем не была понята и оценена. Казалось, с той минуты, как прибыл кардинал, какая-то невидимая волшебная нить внезапно притянула все взоры от мраморного стола к возвышению, от южного конца зала к западному. Ничто не могло разрушить чары, овладевшие аудиторией. Все взоры были устремлены туда. Вновь прибывавшие гости, их проклятые имена, их физиономии, одежда поминутно отвлекали зрителей. Это было непостижимо, за исключением Жескета и Леонарды, которые время от времени, когда Грингуар дергал их за рукав, оборачивались к сцене до терпеливого толстяка-соседа, никто не слушал, никто не смотрел злополучную всеми покинутую моралите. Грингуар со своего места видел лишь профили зрителей. С какой горечью наблюдал он, как постепенно разваливалось сооруженное им здание славы и поэзии. И подумать только, что еще недавно вся эта толпа, горя нетерпением поскорее услышать его мистерию, готова была взбунтоваться против самого судьи. Теперь, когда ее желание исполнено, она не обращает на пьесу никакого внимания, на ту самую пьесу, начало которой столь единодушно приветствовала. Вот он, вечный закон прилива и отлива народного благоволения. А за минуту до этого толпа чуть не повесила стражу. Чего бы не дал Грингуар, чтобы воротить это сладостное мгновение. Нудный монолог привратника, однако, окончился. Все уже собрались, и Грингуар вздохнул свободно. Комедианты снова мужественно принялись декламировать. Но тут встает чулочник, мэтр Капиноль, и среди всеобщего напряженного молчания произносит ужасную речь. «Господа горожане и дворяне Парижа, клянусь Богом, я не понимаю, что все мы тут делаем. Я вижу вон на тех подмостках в углу каких-то людей, которые, видимо, собираются драться. Не знаю, может быть, это и есть то самое, что у вас называется мистерией, но я не вижу здесь ничего занятного. Эти люди только треплют языком. Вот уж четверть часа, как я жду драки, а они не с места. Это трусы, они умеют только браниться. Вам следовало бы выписать сюда бойцов из Лондона или Роттердама, тогда бы дело пошло как надо. Посыпались бы такие кулачные удары, что их слышно было бы даже на площади. А эти никудышный народ. Пусть уж лучше пропляшут какой-нибудь мавританский танец или выкинут что-нибудь забавное. Это совсем не похоже на то, что мне говорили. Мне обещали показать празднество шутов и избрание шутовского папы. У нас в Генте есть тоже свой папа шутов. В этом мы не отстаем от других, крест истинный. Но мы делаем так. Собирается такая же толпа, как и здесь. Потом каждый по очереди просовывает голову в какое-нибудь отверстие и корчит при этом гримасу. Тот, у кого, по общему мнению, она получится самой безобразной, выбирается папой. Вот и все. Это очень забавно. Не желаете ли избрать папу шутов по обычаю моей родины? Во всяком случае, это будет повеселее, чем слушать этих болтунов. Если же они захотят погримасничать, то можно и их принять в игру. Как вы думаете, граждане? Среди нас достаточно причудливых образчиков обоего пола, чтобы посмеяться над ними по-фламандски, и изрядное количество уродов, от которых можно ожидать отменных гримас. Грингуар собрался было ответить, но изумление, гнев и негодование сковали ему язык. К тому же предложение уже ставшего популярным чулочника было так восторженно встречено толпой, польщенной титулом дворяне, что всякое сопротивление было бы бесполезно. Ему ничего не оставалось делать, как отдаться течению. Грингуар закрыл лицо руками, у него не было плаща, которым он мог бы покрыть голову наподобие Агамемнона Тиманта.